Считается, что дежурный офицер станции, Колин Таунсли, погибший менее чем в 30 метрах от выхода из туннеля на улицу, является единственным свидетелем со стороны аварийных служб по необъяснимому превращению небольшого пожара на эскалаторе в настоящий ад. Г.Н. Майкл Дейерти, заместитель начальника пожарной охраны Лондона, сказал, вероятно, он был единственным, кто знал, что именно возгорелось. Таунсли, один из первых пожарных, достигших Кингс-Кросс, принял жизненно важное решение. Должен ли он игнорировать 23-летнюю подготовку и броситься в закопченные коридоры станции без своего дыхательного аппарата? Мистер Таунсли следовал своим инстинктам. Как мы уже сообщали ранее, он погиб вместе с 30 пассажирами. Всего в пожаре пострадало больше 100 человек. Примечание к части. https://www.htmes.co.ukrtitsli.on.his.died.htmes.november.21.1987.tgbmln.bk26. Глава 18. Проснуться, встать, умыться, одеться, обновить защиту на одежде, накинуть патронтаж для зелий, заполнить малым бытовым набором от миссис Дурсль, проверить каждый флакон. Честер бы с удовольствием перешел на полный бытовой набор зелий или даже на полный боевой, но его мозга пока не хватало, чтобы хорошо запомнить 117 позиций, не говоря уж о 154. В таком количестве наименований начинаешь слишком сильно путаться, отчего эффективность использования падает. Поэтому приходилось пока обходиться 34 зельями малого бытового и тренироваться с 63 малого боевого набора. Дэвис извлек из специально зачарованного сундука петуха и потащил его в заклинательную комнату. Сундук был самой сложной его работой в зачаровании. Настоящая автоматическая система, которая занималась разведением куриц. Покупать петуха каждый день было накладно с финансовой точки зрения, его зарплата, хоть уже и не стажерская, такого позволить все равно не могла, а для защитного ритуала нужна была жертва. Насколько Честер знал, до такого уровня паранойи не опускался даже Грюм. Зеркальный щит считался не самым эффективным ритуалом с точки зрения соотношения затраченных усилий и полученного результата. Проводился в течение часа, волшебник в результате обильной практики мог сократить время до 30 минут, требовал в жертву птицу, действовал всего сутки, к тому же пробивался многими сильными заклинаниями. Его обычно использовали, когда точно знали, что пойдут в бой. Последнее время у Честера было ощущение, что вся его жизнь – это один сплошной бой, поэтому он включил ритуал в ежедневные утренние привычки. Чем, кстати, сильно удивил Аластера Грюма во время их первой тренировки. Настолько удивил, что первый поединок оказался за ним. Честер был теперь неприятным соперником, не то чтобы очень уж сильным, но неожиданным. После того лесного случая он значительно расширил свой невербальный репертуар и не собирался на этом останавливаться. Заклинание «Финита», позволявшее снять с себя различные магические эффекты, он освоил и вовсе на бесполочковом уровне. Сильно возросли его навыки аппараций. Еще бы, он почти каждый день аппарировал кучу детей. После ритуала Честер поднялся в комнату брата. Роджер был уже собран и готов к перемещению. Дальше получасовая тренировка у мистера Ридсби. Второй неприятной для соперников особенностью Честера как дуэлянта была повышенная скорость, ловкость и координация. Тренировки в китайском энергетическом стиле развивали эти параметры весьма быстрыми темпами. Времени на душ перед работой уже не оставалось, поэтому пришлось, как обычно, воспользоваться бытовыми чарами, чтобы привести в порядок себя и одежду. Восстанавливающие эликсиры после тренировки ему больше не требовались, тело ощущало приятную наполненность энергией и было полностью готово к трудовым подвигам. И, к сожалению, трудовых подвигов в жизни Честера становилось все больше и больше. Он с ностальгией вспоминал былые времена, когда все его обязанности ограничивались написанием писем и скучным патрулированием Годриковой впадины. После того случая с духом чаще все без единого исключения его коллеги стали считать его прирожденным оперативником и уже готовым боевым магом. Мисс Скитер в своей статье о произошедшем виртуозно представила ситуацию так, что при полном отсутствии деталей складывалось впечатление, будто битву Честер провел в одиночку. И как бы парень это не отрицал, все считали, что он просто скромничает. К нему даже пару раз подходили какие-то незнакомые люди и предлагали посодействовать в получении ордена Мерлина третьей степени, если он что-то там для них сделает. Орден ему был и даром не нужен, спасибо и на том, что перевели в регулярные сотрудники министерства. Он теперь официально и полноценно работал в отделе контроля за незаконным использованием магии и мотался по всей стране по малейшему обращению. Конечно, далеко не каждый день, но все же, и почему он считал, что у сотрудников министерства мало работы? Ведь если реальных задач мало, всегда есть отчеты. Да и одно то, что без специальных тренировок у него теперь выходил бесполочковый конфундус и вот-вот должен был получиться такой же обливейт, лучше всего описывало его нынешний объем работы. Разбираться с последствиями незаконного колдовства чаще всего приходилось сотрудникам, первыми столкнувшимися с происшествием, а уж узких специалистов вызывали позже, да и то не всегда. Так что Честер теперь был немного, или даже много, обливиатором, немного разрушителем проклятий, чуть-чуть целителем, иногда зельеваром и совсем слегка Аврором. Впрочем, мракоборцем его хотели сделать очень даже не слегка, а полноценно. Когда этот старый хрыч Грюм, громко хлопнув дверью, ушел из министерства, его еще несколько месяцев периодически уговаривали вернуться, чтобы хотя бы подготовить себе преемника. Сначала грозный глаз их просто посылал, потом посылал матерно, затем посылал так, что его пытались записывать, а эти записи ходили среди стажеров всех отделов, а в конце концов старая сволочь указала на Честера как перспективного хитрого сопляка. Парень был частым гостем в Литл-Уингинге, он каждое утро приводил туда Роджера и забирал его вечером, периодически общался с компанией юных демонологов. Он много болтался с Бобом, иногда что-то обсуждал с мистером Ридсби и Ритой Скитер, а также с тетей и дядей Гарри. В общем, был все время на виду мистера Грюма. И как-то так происходило, что это общение постоянно требовало разных магических навыков, боевых или околобоевых. Его постоянно о чем-то спрашивали, обсуждали какие-то идеи, что-то ему показывали, что-то придумывали и моделировали какие-то невероятные ситуации. Если бы не банальная нехватка времени, он бы не вылезал из библиотек, а так ему пришлось научиться быстро находить нужную информацию, стремительно просматривать книги и отделять зерна от плевел. Это было несколько изматывающе, зато очень интересно. И, положа руку на сердце, с момента знакомства с Гарри Поттером в Годриковой впадине его уровень магических знаний и умений вырос на какую-то нереальную величину. Без лукавства, никто из его сверстников даже близко с ним не стоял по разнообразию и всеохватности волшебных знаний. Конечно, Джейн куда лучше разбиралась в медицине, Феликс, в зельеварении и, возможно, но не точно, в темных искусствах и, пожалуй, все. И даже этим двоим Честер мог бы показать в их областях что-то новенькое. Ему перестало хватать его домашней библиотеки. Дэвисы были молодым родом, всего 5 поколений, но уже считались чистокровными. Все Дэвисы, начиная с его прапрапрадеда, учились на Рейвенклоу и львиную часть своих сил и денег тратили на создание как можно более полной коллекции магических книг. Так что, несмотря на молодость рода, библиотека у них была вполне приличной. Тем не менее все чаще и чаще он сталкивался с ситуацией, когда ответ она дать не могла. Приходилось поднимать знакомства и связи. Волшебник никогда не отличался особой общительностью, но связи с однокурсниками старался не терять, что помогало ему теперь найти то или иное издание. Очень часто выручала мисс Скитер. Подборку ее книг вряд ли можно было назвать библиотекой, зато в ее распоряжении были редчайшие фолианты, а совсем недавно в свою святая святых его впустил и Грюм. Честер и так не был скромным, а уж когда речь заходила о чем-то для него важном, он вообще мог терять тормоза. Так что, умело манипулируя угрозами натравить на мракоборца юных демонопоклонников и взывая к совести, Аластер и правда скинул на парня свои проблемы с Авроратом, Честер смог получить доступ и к книгам Грозного Глаза. Этот источник утолил информационный голод практически полностью. Честер честно считал доступ к библиотеке справедливой ценой за ту подставу, которую Грюм ему организовал. Мистер Скримджер, глава мракоборческого центра, и мисс Боунс, его нынешний начальник, перетягивали Честера как какой-то Морганов канат. Причем мистер Скримджер совершенно не собирался интересоваться мнением самого Дэвиса о том, что в гробу он видал всех этих авроров вместе взятых. У него и в обычной жизни экстрима хватает, и жить 24 часа в сутки как на войне он не собирается. Правда, его мнением и мадам Боунс тоже не особо интересовалась, поэтому им смело затыкали любые дыры и отправляли везде, где могла потребоваться силовая поддержка, а также частенько сдавали аврорам в аренду. Лютный переулок Честер теперь знал как родной, и конечно, Когда его начальницу впрягли в проект подготовительной школы, он тоже был первым, кого отправили на баррикады. Не просто отправили, на него повесили всю разработку программы. «У тебя же младший брат, да и с компанией Гарри Поттера ты тоже дружишь. Честер, мне нужен текст лекций, которые я буду читать малышне. И все, и сиди, Честер, ночами, пиши эти проклятущие лекции». Впрочем, он лукавил. Ночами он не работал, эту нагрузку ему поставили вместо отчетов. Пока он отчитывался мадам Боунс в устной форме, а потом ему обещали прикрепить личного стажера, который будет заниматься писаниной. Перспектива, конечно, для такого молодого сотрудника просто шикарная, но ее надо было отрабатывать, поэтому Честер сидел за своим столом в министерстве и с напряжением всех ментальных сил обдумывал, что еще можно рассказать малолеткам. Идея раннего образования волшебников была свежайшей, поэтому никаких учебников не существовало в природе. Что вообще интересно детям в этом возрасте? Ну, его знакомым интересны в основном человеческие жертвоприношения, создание артефактов из черепов собственноручно убитых животных, манипуляция взрослыми и системы защиты. А, и конечно, диверсии. Не те темы, о которых ожидаешь услышать из уст начальника департамента магического правопорядка. Пусть все эти вещи детишки освоят как-нибудь самостоятельно. Про опасные направления магических искусств, про структуру министерства и магического общества в целом, и в Англии, и в мире, лекции уже были. По-хорошему, несколько занятий нужно бы посвятить магическим законам, но предмет это настолько сложный, что Честер совершенно не представлял, как его адаптировать. Единого законодательства не существовало. Министерские указы соседствовали с законами Макгловской Англии и давними традициями, что делало профессию юриста одной из самых сложных во всем магическом мире. Честер худо-бедно законы представлял, но с какой стороны начать освещать это безобразие, у него идей не было. Какие знания могли понадобиться ему самому в недавнем прошлом? О, можно попробовать составить лекцию о правилах поведения на природе. Честер отпарировал до дома, чтобы взять несколько справочников. Закусив кончик пера, волшебник заканчивал описывать классификацию природных духов, когда услышал зов из внутреннего кармана мантии. Его осколок родового зеркала Поттеров был поделен на 5 частей серебристыми линиями, и ментальный сигнал недвусмысленно указывал на опасность, грозящую детям. Всем сразу. Звуки доходили невнятные, но, кажется, там шел бой. Видимо, осколки у всех были убраны по карманам, так что изображения не было. Одним из достижений последнего времени, которым Честер гордился, был способ аппарировать к вызывающему осколку прямо через него. Волшебник старался не думать, как ему удается перемещаться по созданной связи, одновременно перемещая конечный осколок. Главное, получается. По выходе из аппарации Честер врезался в бок Боба, а точнее, его аниформы. Помещение было маленьким, там с большим трудом помещались 9 человек. Источниками света были люмосрита и резной столб у одной из стен, от которого исходило зловещее красное сияние. Все действующие лица выглядели крайне озадаченными. Гарри вставал, потирая лоб. «Честер, ты что тут делаешь?» Первым начал Деннис. Зеркало вызвало. «Гарри, Дадли, свяжитесь с мистером и миссис Дурсль, они волнуются. Кому нужна срочная помощь?» «Да, еще один знак изменений. В начале лета Честер бы сначала спросил, что случилось». «Нет, меня только толкнули», — ударился лбом, — ответил Гарри. «Терроризм же уйдет», — взвыл Деннис несколько внезапно и был склонен отправиться в погоню. «Стоять!» У всех взрослых, включая Боба, вышло удивительно синхронно. «Никто никуда не пойдет, преступник уже затерялся в толпе. Сейчас я!» Честера прервал какой-то сильный шум, а потом в комнату залетела настоящая волна жара. С одной из станций, волшебник только сейчас осознал, что они находятся в метро, стали раздаваться ужасающие крики. Температура стала повышаться. «Эвакуируемся! Срочно! К мистеру Ридсби! Потом мы с мисс Скитер возвращаемся и будем разбираться», — бросил он Рите, хватая первых попавшихся детей. Слушать возражения остальных они не стали. Уже через пару минут, накинув защитные чары, они бежали в сторону станции. Судя по увеличивающемуся жару, отблескам и звукам, там разразился страшный пожар. Выбежав к платформам, они в две палочки принялись его тушить. Агуаменти, которая создавала поток воды, для столь крупного пожара не подходила, поэтому использовали Глациус, который создавал облако льда. К моменту, когда они пробились к центру вестибюля, Волшебники застали только обгоревшие трупы. Эскалатор горел, огонь активно поднимался из-под земли. Стало понятно, что единственное, что еще они смогут тут сделать, это вызвать команду обливиаторов. Вторая часть дня прошла словно в тумане. Честер веером творил конфундусы и обливейты, не приходя в сознание. Этим же занимались еще с десяток волшебников. Эксперты из отдела магических происшествий и катастроф работали на станции, пытаясь создать для магловских экспертов какую-то удобоваримую картинку. Может быть, для простого человека пожар бы подозрительным и не показался, но профессионал бы сразу обнаружил, что источник возгорания очень странный. Собственно, волшебники тоже не могли установить, какие чары стали причиной пожара. По действию было очень похоже на адский огонь, но значительно менее агрессивный. Пламя вполне поддавалось действию обычных средств пожаротушения, да и вообще распространялось активнее обычного возгорания только на первых этапах. Создать правдоподобную картину будет сложно. Когда все оперативные действия были окончены, на место происшествия прибыла министр магии, Миллисента Багнолд. Собрав все возможные данные, она отправилась на встречу с премьер-министром Великобритании, Маргарет Тэтчер. Железная леди была известна даже среди магов, так что встреча мисс Багнолд предстояла очень непростая. Честер с ужасом думал о количестве отчетов, которые предстоит написать в ближайшее время. Об оперативной работе на ближайший месяц можно забыть, все будут сидеть, уткнувшись в пергаменты, и строчить. Вот уж раздолье будет всем преступным элементам, а может и нет. Преступники тоже не дураки. Когда Авроров выпустит обратно в поля, настроение у них будет такое, что ничего, кроме круциатусов на любой чих, ожидать не стоит. Так что пару дней разгул преступности, потом мертвый штиль, скрип перьев и волшебники, зажавшиеся по углам. Признаваться в этом было не принято, но Макглав все-таки боялись. У Честера тоже постукивало сердечко, а еще он очень хотел узнать, что там произошло на самом деле. И в отличие от министерских работников, он это сделать мог. Глава 19. Светлейшему Харниджитефу очень не нравилось происходящее. Было ощущение, что он вознится в мощной боевой колеснице, к которой почему-то забыли дать вожжи. И боевая машина, конечно, способна разметать любую группу воинов на поле брани, только едет она непонятно куда. И что делать, тоже не ясно. Впереди разгоряченные кони, по бокам блистают приделанные к колесам лезвия, а сзади огромный столб пыли. Зато компания подобралась неплохая. Благодаря частому общению с Дадли Харниджитев приобрел привычку составлять списки. Он бы часто делал это и при жизни, но тогда папирус был несколько дороговат даже для него. В мире, поддерживаемом только силой воображения, это проблемы не составляло. Он достал прекрасный, чуть желтоватый пергамент, стело и стал неспешно выводить иероглифы. То, что необходимо исправить. 1. Чувство самосохранения Дадли. 1. Чувство самосохранения Дадли и Гарри. 1. Чувство самосохранения детей. 1. Чувство самосохранения всех окружающих. 2. Адекватная защита тела. 3. И разума. 4. И души. 5. И психического благополучия, включая чувство самосохранения. 6. Автоматический перенос тела в безопасное место. 6. Автоматический перенос всех важных тел в безопасное место. 7. Выяснить причину пожара в метро. 8. Нейтрализовать всех врагов, а именно: черный раб, видимо, шаман, его хозяин, хозяин хозяина, видимо, Валандимарт, другие рабы Валандимарта, 30 шате, возможно, мисс Дейв, ее нудеж и правда раздражает. 9. Отвлечь всех этих волшебников чем-нибудь, пристальное внимание к Гарри раздражает даже сильнее нудежа мисс Дейв. 10. Завести еще несколько осведомителей, помимо Честера, в этом их министерстве. 11. Распространить культ истинных богов. Светлейший Харниджитев еще раз осмотрел список. По большому счету, пунктов там только 6. То, что надо. Осталось подумать, имя какого демона написать напротив каждого из пунктов, и можно будет начать воплощать этот план в реальность. Гуга очень не нравилось происходящее. Он чувствовал себя каким-то зайцем, которого травят бойцовые псы. А вообще-то все должно было бы быть с точностью да наоборот. Сначала прямо к нему в логово явилась его собственная жертва. Радость Гуга была интенсивной, но очень недолгой. Потому что жертва пришла не одна, а в сопровождении взрослых. Молодой паренек оказался Люсоном и сразу перекинулся в страхолюдную тварь. Немолодая тетка, такая же страшная в человеческом облике, как перевертыш в зверином, достала палочку и запустила в Гуга каким-то заклятием. Серьезный суровый мужик пустил в его сторону две железные пластины, от которых духи просто взвыли. Самыми опасными были именно они. От всего остального Гуга бы легко защитился. Он достаточно укрепил это святилище. Кровь двух крепких мужчин напоила здесь Ла. Но против проклятого холодного железа защиту надо было готовить специально. И тогда Гуга побежал. Вудуист уже понял, что в страшной северной стране ему не рады, поэтому всегда держал наготове духа, который мог в любой момент вселиться в его тело. Передача контроля была стремительной и, к сожалению, уже привычной. Такими темпами он из состояния одержимости вылезать вообще не будет. Тело Гуга растолкало захватчиков, одновременно очень удачно позаимствовав волос с головы жертвы, и рвануло на утек. Но и на людной станции метрополитена бедный Бакор не нашел покоя. Какая-то сумасшедшая тетка с нечеловеческой силой схватила его за руку. Ее глаза загорелись пламенем, которое затем распространилось по всему телу, а потом перекинулось и на Гуга. Вся станция тоже пылала. Было настолько больно, что сгорающее тело чувствовалось даже сквозь одержимость. Спасло его только то, что призванный дух был именно духом огня. Обычное пламя шаман бы даже не заметил. Магическое смог пережить. Конечно, его прекрасный желтый комбинезон, который колдун так долго, тщательно и любовно зачаровывал и украшал, сгорел в мгновение ока. Тело было обожжено, вокруг крутились сумасшедшие мглы. Из огня он смог вынести только свой гри-гри и волос жертвы. Даже малые амулеты не пережили магического пожара. Секунда ушла у Бакора, чтобы придумать новое место для схрона. Спокойнее всего в этом безумном городе ему было в темнице Макглов. И там давали такие замечательные костюмы. Вот пусть его Макглы ото всех сумасшедших и будут охранять. Может быть, они и окажутся надежнее духов. В ту же тюрьму возвращаться не хотелось. Надо было поискать что-то более защищенное, и уже там спокойно и обстоятельно можно будет сделать правильную куклу. Бихраму очень не нравилось происходящее. Уже трижды его задерживала эта невежественная чернь, мнящая себя кшатриями. У индуса складывалось впечатление, что он кобра, рвущая силки. Создать для змеи достаточно мощную ловушку охотники не могут, поэтому стараются просто не подпустить к деревне. Презренные мглы придумали какие-то странные границы, как будто воля Кали где-то может не действовать, и они постоянно пытались указывать воину-богине, куда идти можно, а куда нельзя. Но амулет из дерева Шрактия все так же вел его, решимость его была все так же непоколебима, и жалкие мглы с их смешными пулями не могли остановить Пхутата. Кали не оставила Бихрама, он шел, не останавливаясь, не прерываясь на сон и еду, смертоносный, как стрела, выпущенная из лука. Никакие преграды не могли встать на его пути. Ничто не могло остановить его. Ничто, кроме теряющейся за горизонтом глади воды. Индус не умел плавать. Священная сосредоточенность, в которую он впал еще в Калькутте, спала, его взгляд прояснился, от голода свело живот, пересохло горло, а ноги подогнулись от слабости. Тук из последних сил подполз к воде, жадно глотая отвратительную на вкус соленую жидкость, отполз от кромки прибоя и уснул. Через некоторое время он пришел в себя. Следовало найти еду, привести себя в порядок и думать, как перебраться на другую сторону. Кажется, придется воспользоваться помощью презренных мглов. Дадли очень не нравилось происходящее. Честер так запросто не взял их, когда началось самое интересное, словно они были надоевшими игрушками. А ведь там был пожар. Дадли никогда не видел пожара. Это наверняка было очень интересно. Зато они смогли найти того негра. Дадли всегда верил в силу разума, и она их не подвела. Нужно будет еще раз собраться, чтобы второй раз вычислить, где там этот плохой дядька. Взрослые, правда, считают, что он погиб, но Дадли смотрел подходящие фильмы. Маньяки никогда не умирают так просто. А чтобы достойно встретить маньяка, надо что? Правильно, надо быть сильным, ловким и хитрым. И обязательно нужен какой-то козырь, о котором злодей не знает. Дадли пристально обвел взглядом большое круглое помещение прихога. Сегодня вела мама, а рассказывала она о каких-то совершенно скучных и всем известных вещах, так что можно было не слушать. Так, логично предположить, что какие-нибудь особые козыри среди волшебников должны быть у аристократов. Соответственно, надо завести среди них знакомых, чтобы подробнее обо всем расспросить. Дадли стал выискивать самых аристократичных аристократов среди присутствующих. Да, пожалуй, он начнет с того белобрысого, а потом расспросит ту чернявую. Примечание к части. Я прошу прощения, что пропал. Как-то совсем не идет фиг, да и реальность постоянно требует внимания. Кажется, теперь проды будут нерегулярными, хотя я надеюсь, что однажды вернусь к каждодневным обновлениям. Глава 20. Искуснейшие леди из благороднейших и древнейших домов не появляются из ниоткуда. Как ни удивительно, как ни сложно это представить, но ледяные королевы, стоящие над толпой так же высоко, как Биг Бен стоит над Темзой, тоже когда-то были маленькими девочками. И в те времена у них не было ни взгляда, действующего на мужчин не хуже Империя, ни 300 видов улыбки, способных передать малейшие оттенки настроения обладательницы, зато еще видны были в них черты, которые только разгораются со временем, но во взрослом возрасте надежно скрыты адамантиевым самоконтролем. Например, такие черты, как любопытство, то есть любознательность. Конечно, мы хотели сказать «любознательность». Настоящие леди не могут испытывать любопытство даже в самом нежном возрасте. Вот и Дафна Гринграсс испытывала это чувство и по отношению к наглому Макблу, спокойно подошедшему к ней со списком вопросов, которые не принято поднимать в приличном обществе, и по отношению к лицу Теодора Нокта, смотревшего на Макбла с каким-то нечитаемым выражением, и по отношению к Драко Малфою, который явно не знал ответов на 3/4 вопросов из этого же списка. Да, последнее было особенно странно, так как вопросы были хоть и до ужаса неприличные, но не сложные. Ну, по крайней мере, для Дафны. Странно и несколько пугающе, так как была высока вероятность, что наследник Малфоев будет обручен с младшей сестрой Дафны, малышкой Асторией. А как, ради Мерлина, такой непутевый муж сможет защитить ее сестренку? С ситуацией следовало разобраться. Никто бы не посмел назвать прекрасную половину древнейших и благороднейших домов беззащитной, но война традиционно была в ведении мужчин. Так что о боевых аспектах магии леди имели самое примерное представление, по крайней мере, так считалось. Данный недостаток компенсировался высочайшим мастерством в области интриг, получения информации и различных ритуалов. Драко Малфой же не знал ни о защитных чарах, кроме противо, ни о защитных зельях и ритуалах, не смог назвать ни одного способа увеличить физическую силу, ловкость, выносливость и скорость реакции, и даже ни одного адекватного способа нападения назвать не смог. Как вообще этот человек планировал сражаться за ее родную сестренку? Даже наглый Макбл знал о существовании противодиаболика. Почему наследник Малфоев хотя бы не упомянул про фамильные артефакты? Простые люди должны знать, что делает их ниже настоящих аристократов. Ведь каким-то полукровкам никогда не заполучить настолько могущественные вещи, которые уже сотни лет хранятся в фамильных сейфах тех же Малфоев или Гринграссов. Все это было крайне подозрительно. Дафна всей мощью интуиции, выпистыванной поколениями предков, чувствовала какой-то секрет, тайну, в которой нужно разобраться. И этот наглый, но уже довольно много знающий Макбл, уверенно и мимоходом выдавший подвернувшегося Нокта на все известные тому факты, отлично подходил для маленького расследования. В конце концов, любая королева рано или поздно начинает создавать свою свиту, и лучше начать делать это рано. Дафна робко улыбнулась Дадли и как бы невзначай припомнила, что семья Малфоев славилась особым ритуалом, дающим удачу в битве. Деньги – это пыль под ногами, их нельзя есть, они не хранят мудрость веков, они не отведут клинок, направленный в твое сердце. Деньги – это просто удобная форма хранения своего богатства, так как иногда их можно обменять на что-то полезное тебе. И так как нужный здесь и сейчас обмен возможно провести далеко не всегда и не везде, то есть значительно более надежные способы хранения своего капитала. Для любого аристократа таким капиталом являются связи, то множество знакомых, друзей и должников, которые вовремя сообщат о проблеме, только появляющейся на горизонте. Та сеть информаторов, которую можно сконцентрировать в нужном тебе месте океана знания и выловить необходимый факт. К счастью, у благороднейшего и древнейшего Дамаразья все эти связи были. Одна птичка напела лорду, что на пароме через Ла-Манш видели сумасшедшего в тюрбане и с кинжалом. Другие птички разлетелись к десятку людей, обещая галлеоны за информацию о сомнительном субъекте, а потом птички стали летать к лорду постоянно, принося в клювиках очень-очень тревожащие вести. Подозрительный субъект шел прямой наводкой на Монаразье, надежно скрытый самыми мощными чарами из известных на островах. Макбловская полиция полностью игнорировала подозрительного вооруженного человека. И самой неприятной новостью было то, что попытка переместиться в дом в косом переулке вызвала резкое изменение направления движения подозрительного субъекта. Паниковать было еще рано, ведь лорд Рози смог уйти даже из самого логова сумасшедших фанатиков. Логично было предположить, что сейчас, вместе сил Рози, безумец вообще ему сделать ничего не сможет. Но интуиция, та самая интуиция, которая и вывела пожилого мага из той неприятной ситуации, отчего-то очень напряглась. Все новые птички разлетались по стране, дергая за ниточки друзей, знакомых и наемников. Все больше людей узнавало, как сильно зажился на этом свете некий иностранец, непрошенным прибывший на британские острова. Все больше варилось ядов в темных зельеварнях, полировалось волшебных палочек в подворотнях, точилось ножей в притонах, чтобы обменять неугодную голову на тяжелый кошелек. Но интуиция почему-то не успокаивалась. Вернан Дурсль был деловым человеком, и он точно знал, когда за рубежом твой бизнес сталкивается с проблемами, нужно искать местного посредника. Именно поэтому по дороге с работы он приобрел отвратительно пошло выглядящую брошюру и сейчас с раздражением выполнял инструкции из нее. Подробный разбор происшествия, закончившегося самым громким лондонским пожаром с 1666 года, по крайней мере, по мнению одной желтой газетенки, показал, что сумасшедший негр, убегая, успел прихватить клок волос Гарри. Сейчас притихший племянник сидел на табурете посередине огромного, начертанного кровью знака Виви и с любопытством наблюдал за происходящим. Знак парил в сантиметре над полом, чтобы не запачкать ковер. Вернан был хмур и сосредоточен, так как сильно не любил переработки. А данная ситуация воспринималась им именно так. Внезапные и срочные деловые переговоры, возникшие в нерабочее время. В правой руке мужчина сжимал шею черного петуха. Левая рука держала ту самую брошюру, удивительное рядом. Искусство вуду. Громким скучным голосом мистер Дурсль зачитывал призыв папы Легбе. После второго подряд прочтения в голосе стало появляться раздражение. После третьего, над кровавым знаком заклубился красный туман. Мистер Дурсль привычно начал переговоры с приветствия. «Мистер папа Легбе, меня зовут мистер Дурсль. Мне нужны ваши посреднические услуги. Плата стандартная». Естественно, Вернан не стал разбираться во всей этой мути, написанной в брошюре, но суть он уловил. Папе Легбе был чем-то средним между агентством по найму персонала и телекоммуникационной компанией. Говоришь ему, какая услуга нужна, он соединяет с нужным специалистом. Очень удобно. Красный туман собрался в старческое лицо. Ничего не происходило. Неприятно. Мистер Дурсль с раздражением покосился на брошюру. Что за мода публиковать неполную инструкцию? Сам он работал со сверлильным оборудованием и к инструкциям относился очень ответственно. Внезапно от стенки гостиной отделился Дадли, ввернулся под руку мистера Дурсля и стал пристально вглядываться в старческое лицо из красного тумана. «Что тебе нужно, смертный?» — попробовал сын спародировать замогильное завывание. «Ага, это просто языковой барьер». Мистер Дурсль практически не работал с зарубежными партнерами, но все-таки переговоры через переводчика ему были знакомы. Ситуация вновь стала простой и привычной. К тому же добавилась гордость за сына. Это первые переговоры, в которых Дадли ему помогает. Совсем скоро мальчик уже сможет подхватить его дело. «Мистер Папа Легбе, нам нужен специалист, который разрушит куклу Вуду, сделанную из волос этого человека». Вернан петухом указал на сидевшего в знаке и несколько оробевшего племянника. Мистер Дурсль совершенно не волновался о безопасности родственника, так как был готов в любой момент использовать свою кровь, из которой был создан знак призыва, для создания защитного кокона вокруг Гарри. «Соедините, пожалуйста». Волевым усилием мужчина отправил всю кровь приготовленного петуха в рот духа. Старческое лицо свернулось само в себя, страшненько завыло, а вместо него в яркой вспышке появился сморщенный одноногий человечек. Мистер Вернан поморщился, лично не сталкивался, но деловые партнеры говорили, что любовь к дешевой показухе – отличительная особенность всех предпринимателей из отсталых стран. Опять повторились приветствия, опять объяснение заказа, только охамевший дух в качестве цены за услуги запросил жизнь первенца. Про такое Вернан тоже слышал. На восточных базарах первая названная цена абсолютно нереальна, чтобы обеспечить простор для дальнейшей торговли. «Мистер Петра, насколько часто вам вообще заказывают данную услугу? Мне кажется, платить здесь должны не мы, а вы, за то, что дали вам попрактиковаться и не забыть столь полезный навык окончательно. Вы вообще уверены, что сможете проделать данную операцию?» Да как ты смеешь, смертный? Я Тижан Петра, да я способен разорвать сердце любого бакора за тысячи километров. Провыл дух тонким голосом Дадли. Ну, разрывать ничье сердце за тысячу километров у вас никто не просит, а для столь опытного специалиста уничтожить несколько волосков на относительно малом расстоянии проблемой стать вообще не должно, и поэтому дорого это стоить не может. Я же предлагаю вам в качестве награды этого прекрасного черного петуха. Миссис Дурси вложила в его протянутую назад руку очередную заранее приготовленную птицу. Смертный, я не буду работать за жизнь простой птицы. В качестве платы я требую души людей. Давайте не будем называть это таким неприятным словом. Плата. Это не плата, это просто знак внимания и уважения, и дальнейшего сотрудничества. В конце концов, такому мощному духу наверняка несложно испепелить несколько волосков, чтобы досадить партнеру, то есть шаману. Я хотел сказать, шаману, который никогда не проявлял к вам должного уважения. Возникла пауза. Это правда. Этот бакор, этот презренный Гуга никогда не приносил мне даров. Дадли попробовал показать интонации ярость духа. Вот видите. Давайте просто посмотрим на это, как на то, что я оказываю вам услугу, позволяя наказать нерадивого бег-бук-бакора. Вам ведь проще сделать это отсюда, чем из родного дома, правда? К тому же в качестве приятного бонуса вам достанется этот прекрасный черный петух. Хорошо, смертный, чью куклу я должен разрушить? Волосы были взяты с головы этого милого мальчика, который вас тоже очень уважает. Гарри с табуретки активно закивал. Черным кудахчущим пятном границу знака Виви пересек петух, ловко пойманный рукой духа. Где-то далеко почудился истошный ор невезучего негра, баюкающего обожженную магическим огнем руку. Кровавый знак осыпался засохшим порошком на ковер, сильно его испортив. Дадли и Гарри радостно галдели и обнимались, пережив очередное приключение. Мистер Вернон смотрел на брошюру со сложным чувством. С одной стороны, штука полезная, с другой, совершенно неудобного формата. Ну кто вообще делает визитки, не влезающие в визитницу? Примечание к части. Не могу сказать, что я прямо вернулся, но вот что-то все-таки написалось. Глава 21. Если что и объединяло трех почтенных старцев, кроме изрядного опыта, так это нежелание и неумение работать в команде. Даже непреклонно смелый общеначальствующий пристав Ван Юншин когда-то ушел из армии ради спокойного и одинокого монашеского пути. И злые языки утверждали, что главной причиной тому была полная неспособность яростного Ван Юншина нормально общаться ни с начальниками, ни с равными. Злые языки, конечно, наговаривали. Эта причина была только второй по значимости. Светлейший Харниджитев же всегда подозревал вокруг себя заговоры, и нужно сказать, всегда очень прозорливо, что также не способствовало образованию дружеских связей. Говорить же о черном медведе и вовсе не приходилось. К концу жизни у этого человека атрофировались голосовые связки за ненадобностью. Тем не менее, иногда самые странные вещи могут стать тем объединяющим компонентом, который спаяет вместе самый непохожий коллектив, сплотит самых разных людей. Вот и сейчас все трое сидели в воображаемом пространстве в душе одного очень молодого человека и проводили, совсем как при первом знакомстве, небольшое совещание. Все трое выглядели расслабленно, вели себя проще, чем обычно, и вообще смотрелись вместе очень гармонично. Они уже успели узнать друг друга лучше, успели посмотреть глазами маленького Гарри на мир после них и, как бы ни отрицали это некоторые, впитать многие его черты, взгляды и слова. Какой-то больно напыщенный, протянул светлейший Харниджитев, рассматривая нечто в костяной маске, до такой степени украшенной лентами, что тела было не видно. Жрец лениво расположился на удобной тахте и периодически закидывал в рот по виноградине со стоящего рядом блюда, без косточек. Раньше и представить такого бы не мог. Шаман спокойно пожал плечами и уверенно махнул рукой в шипастом напульснике, точь-в-точь как у Боба. Дух в костяной маске сменился чем-то, напоминающим антропоморфный куст, на некоторых ветках которого росли глаза. А он вообще сможет решить хоть одну задачу из списка? Спросил скептичный Ван Юншин из-за лабораторного стола. Вокруг него постоянно что-то шипело, булькало и меняло цвет. Сам он был облачен в заляпанный химическими реагентами рабочий халат, а его длинные волосы убраны в специальную сеточку. Мудрый Ван Юншин знал, что такое имидж, поэтому в данном виде не показался бы ни перед Гарри, ни перед кем-либо из ныне живущих даже за сердце дракона. Но здесь и сейчас он мог себе позволить тот вид, который ему нравился. Алхимик смешал содержимое двух пробирок с ближайшего штатива и выплеснул получившуюся жижу на импровизированный подиум. Может, эта выплеснутая жидкость превратилась в отвратительного фосфорисцирующего ядовито-зеленого слизня, который начал очень оперативно растворять куст индейца в своем полупрозрачном теле. Фу, какая мерзость! Довольно прокомментировал светлейший Харниджитев, подчеркнув свои слова очередной закинутой в рот виноградиной. Может сработать. Для какого пункта списка? Черный медведь с интересом смотрел на растворяющуюся в существе бутылку, которую он только что извлек из воздуха и лениво закинул точно в центр твари. Бутылка, торчащая из нее тряпкой, была подозрительно похожа на коктейль Молотова, совсем как тот, что Боб припрятал недалеко от дома. Светлейший протянул руку к столику, взял оттуда свиток и стал водить по развернутому пергаменту пальцем. Следующая виноградина прилетела в его рот совершенно самостоятельно. Вот, его ноготь три раза простучал по бумаге. Один раз в начале списка и дважды где-то в середине. Пункт 1, 8 и 9. Аккуратнейший Ван Юншин перелистнул несколько страниц заляпанного чем-то несусветным лабораторного журнала, а черный медведь вытащил из черной же косухи кожаный блокнот. Да, тоже как у Боба, очень крутой. Все трое задумчиво всмотрелись каждый в свой экземпляр списка. Положим, 9, да, 8, возможно, хотя если сработает, они меня разочаруют. Но один-то как, договаривая фразу, прозорливый Ван Юншин продолжал что-то быстро писать обгрызенным карандашом в том же журнале, пытаясь рассчитать, сработает ли его творение для пункта номер 8. Подстроим, чтобы сами случайно смешали, пусть устраняют. Пожалуй, белоснежная деловая рубашка и такого же цвета брюки со стрелками смотрелись на светлейшем странновато, особенно в сочетании с его темной сморщенной кожей, тахтой в римском стиле и тяжелым золотым блюдом с виноградом. Если чувство самосохранения там не появилось ни у одного человека даже после всего произошедшего, то как ситуацию сможет исправить эта сопля? Черный медведь сидел в роскошном монументальном кресле, достойном кабинета какого-нибудь лорда. Бобу о таком даже мечтать не приходится. С этим элементом интерьера несколько эксцентрично смотрелся его прикид типичного панка. Давайте не будем пытаться одним хо прогонять целую армию. Кем прогонять? Ну, одним десятком. В общем, если добавить в этот состав пару компонентов, а потом вылить в косом, а лучше лютном, переулке, то магам будет не до нас. Минимум месяц, а то и все полгода. Другие проблемы можно решить другими средствами. Это хорошо, но первый пункт, самый важный. Пока не придумаем для него что-то, обсуждать остальные бесполезно. Все еще раз посмотрели на свои записи. То, что необходимо исправить. 1. Чувство самосохранения Дадли. 1. Чувство самосохранения Дадли и Гарри. 1. Чувство самосохранения детей. 1. Чувство самосохранения всех окружающих. Черный медведь печально покачал головой и достал из воздуха толстый черный маркер. «Нерешаемо», — буркнул он и с пронзительным скрипом вычеркнул пункт из блокнота. Жрец поморщился. «Нельзя просто так вычеркивать пункты из списка. Они не просто так там появились. Если не получается решить по отдельности, то нужен комплексный подход или подрядчик». В руках памятливого Ван Юншина появилась брошюра «Удивительное рядом. Искусство вуду. Эти вроде вполне прилично работают». В руках полулежащего жреца возник толстенный древний фолиант с тем же названием. Судя по тому, что на каждой его странице было всего по несколько букв, та же брошюра, просто в другой форме. Харниджитев задумчиво провел по уголку книги большим пальцем, вызвав звук приятного шелеста бумаги. «К сожалению, эта контора не занимается проектами, я узнавал, только разовые заказы». Предприимчивый Ван Юншин пробарабанил пальцами по столу, по большому счету. Они не так уж плохо справляются и сами. Возможно, им только не хватает опыта и чего-то для подстраховки. Ну, подстраховку можно организовать с помощью магии крови. Я могу попросить Вернона усилить зеркало тотемом. Можно будет выдернуть обладателя осколка к основному зеркалу. Хорошо, а я все-таки уговорю внука отвлечь магов моим новым составом. Начнем с малого. Тогда мы с Дадли займемся сетью информаторов. Светлейший Харниджитев бодро встал со своей лежанки. Его рубашка и брюки осыпались белоснежным песком, а сам он остался в традиционных жреческих одеяниях. Он исчез из общего пространства, скользнув в сон Дадли. По мере того, как черный медведь поднимался с кресла, его шипастые напульсники превращались в наручи с тиснением старым индейским орнаментом, косуха с хромированными заклепками, в архаичные кожаные доспехи, а ярко-красные волосы вернули свой цвет. Почтенный Ван Юншин просто крутанулся на стуле, и вот уже вечный старец в традиционной монашеской робе почтенно восседает на древнем камне для медитации. Его разум привычно прикидывал, как бы помягче сформулировать просьбу совершить обширнейшую диверсию и где бы в этой фразе упомянуть Дао. Глава 22. Три галлеона на индуса, громко объявил Джи Фуип, сегодня решивший принимать ставки лично. Пять галлеонов на то, что сумасшедшего упокоит Авады, прохрипел старый одноногий Нокгин из самого темного угла букмекерской. Специальный эльф почтительно принял у него небольшой кошелечек. Три галлеона на сика, который ему отрубит голову. Молодой голос из толпы. Галлеон, что чужак прибьет половину охотников перед смертью. Было непонятно, как в дряхлой корге еще держится жизнь, но свою потертую монету она протягивала совершенно твердой рукой. Принято. Господа и дамы, напоминаю, что время на ставки заканчивается, уже скоро первые охотники попробуют изъять голову многоуважаемого Бихрама, таинственного индийского факира, с ее нынешнего места и обменять на 50 галлеонов. Такие деньги не платят, чтобы убить беззащитную овечку. Смелее, делайте ваши ставки. Мистер Уип умело подогревал публику, старавшуюся скрыть лица даже друг от друга в этом небольшом, плохо освещенном помещении. Откуда организаторы смогли узнать имя Тхага, которое не знал даже лорд Рази и уж точно никому не сообщал сам индус, оставалось величайшей загадкой. Самой вероятной версией было то, что имя просто угадали. Впрочем, на самом деле, имя смертника никого не интересовало. Всех собравшихся больше занимало действие, и чем кровавее, тем лучше. На то, что индус переживет сегодняшнюю ночь, было поставлено меньше 5% общего фонда, да и то большая часть одним человеком. На этого мужчину посматривали неодобрительно. Во взгляде старой корги особенно отчетливо читалось, насколько непатриотичным она его считает. Приняв последнюю ставку на смерть чужака от чар щекотки, мистер Уип картинно взмахнул палочкой, и на стене за ним появилось изображение одинокой фигуры, идущей по поляне, тускло освещенной лунным светом. Ей наперерез, крадучись, шли несколько других фигур, окружая первую. Несмотря на безмерное раздражение лорда Розье, 50 золотых были не теми деньгами, ради которых весь криминальный мир ринулся бы на устранение столь редкой в их краях, экзотической и запоминающейся личности. Так что первые телодвижения охотников за головами последовали только через полтора дня от объявления награды, сразу после отмашки букмекеров, справившихся с наложением невероятно качественных следящих чар в самые сжатые сроки. Первых охотников было 8, и им на смену должны были прийти еще столько же, если что-то пойдет не так. Мистер Уип тоже с напряжением наблюдал за началом сражения. Он был, пожалуй, единственным в помещении, искренне болевшим за индуса. На кону стояли вполне серьезные деньги. Бой начался стандартно для подворотен лютого, но по наиболее неблагоприятному для букмекера сценарию. Какой-то идиот сразу же отправил в жертву Аваду Кедавру. За что я вообще доплачиваю этим имбецилам деньги? Ярился он про себя. Чертовы сутки на подготовку и разогрев публики, чтобы все закончилось за полминуты. Впрочем, угадал мистер Уип только с последним утверждением. Все закончилось за полминуты. Увернувшись от Авады, индус по очереди метнул 8 кинжалов, оставив за собой аналогичное количество мертвых тел. Поклонник Кали даже не замедлился. Следующая группа охотников почему-то не захотела повторить попытку. В букмекерской конторе воцарилась тишина, и на ее фоне особенно оглушительно прозвучала ввалившаяся внутрь дверь, надежная, мощно зачарованная людьми, до крайности ценящими приватность. Вслед за дверью в помещение ввалилась ярко-зеленая фосфорисцирующая сопля размером с собаку. И так изрядно расстроенные потерей денег посетители не постеснялись приложить в торженку самым широким спектром заклятий. Сопля выросла в два раза и значительно быстрее и увереннее поползла к вкусной, крепко зачарованной стене, на которой все еще уверенно и неостановимо шла тень иноземного разорителя. Определенно, у этих двоих было что-то общее. Шарик осторожно и недоверчиво принюхался к цветку на отдельной клумбе. Мягкие рыжие лапы деликатно поднесли занятое тело поближе к настоящему огненному чуду. Спанки всем своим блеклым призрачным сердцем ощущал единство стихии с этим удивительным красным бутоном. Впрочем, красным он казался только для бездарных, Фири отчетливо видел, что нежные лепестки состоят из язычков пламени. Очень хотелось попробовать цветок на вкус. А ну, брысь! Петунья Дурсли отогнала от только что законченной работы обнаглевшего кота, одержимого не менее обнаглевшим духом. Шарик возмущенно мявкнул и спрятался за надежную спину Денниса. Мальчик привычно подхватил кота на руки и стал наглаживать, не отводя взгляда от их совместного творения. Цветок и правда завораживал. Помимо совершенно удивительных огненных лепестков, он издавал трескучую мелодию огня, которая была слышна только посвященным этой стихии. А он точно будет работать, Дадли тоже не сводил с цветка восхищенного взгляда, тем не менее про первоначальную цель проекта все равно помнил. Надо пробовать, миссис Дурсли была слишком вымотана, чтобы восхищаться сделанной работой, но постаралась звучать хотя бы деловито. «Деннис, тихо скажешь несколько чисел, а мы с Дадли будем слушать у основного древа». Стоявшее в гостиной карликовое дерево внешне ничем не выделялось, кроме цвета листьев и коры, и то и другое отчетливо отдавало в красноту. И еще было несколько странновато, что от ствола отходила только одна ветка, ее венчала плотная розетка из листьев. Вообще-то дерево было довольно уродливым, и этим тоже несколько выделялось среди других растений в доме. Впрочем, тут была важнее функциональность. Дадли приложил ухо к импровизированному лиственному рупору и отчетливо услышал голос Денниса. 42. Губы мальчика расползлись в победную улыбку. Конечно, проект был далек от совершенства. Когда цветков станет много, будет очень сложно слушать каждый отдельно, да и способов записать то, что передал цветок, они еще не разработали, но это все было несущественными мелочами. Главное, что вскоре каждой респектабельной магической семье, каждому хоть что-то из себя представляющему чиновнику захочется купить удивительный, и удивительно дорогой, уникальный изысканный цветок, которым так здорово хвастаться гостям и любоваться самому, за которым не надо ухаживать, но который может даже немного согреть холодными зимними вечерами, и который будет работать значительно надежнее, чем эти ваши шпионские сети. П.Ф. Кому они вообще нужны, когда есть такое? Дадли быстро чмокнул маму в щеку, радостно обнял Денниса и побежал искать Боба. Следовало еще столько всего сделать, чтобы это растение попало на прилавки магических магазинов. И именно деловая хватка старшего брата Пирса могла отлично помочь ему в этом вопросе. Гарри с очень большим сомнением смотрел на плечевую кость, точнее, на обломок плечевой кости в своих руках. Мысль о том, что это обломок его плечевой кости, была реально странной, и мысли поневоле слетали на что-то постороннее. Например, о том, что дядя Грюм очень сильный и ловкий, чтобы одним ударом такую толстую кость перерубить. А вообще, насколько это нормально делать артефакты из своих собственных костей, то есть ему, конечно, хотелось бы усилить алтарный камень своего рода, да и переноситься сюда в случае опасности тоже будет здорово, но Гарри все равно, несмотря на все произошедшие с ним перемены, чувствовал, что держать свою руку своей рукой не очень нормально. Дядя Вернан тоже, кажется, ощущал себя не в своей тарелке. Мальчик тяжело вздохнул, взглянул на свое отражение в фамильном зеркале и постарался отстраниться от мысли о ненормальности происходящего. Ну, кость и кость, такая же, как у тех же Фистралов. Он же нормально относится к тому, что в другой руке у него нож из крови дяди. Еще раз вздохнув, мальчик начал вырезать символы один за другим. Род, потомок, опасность, защита, призыв, дом. Каждый знак по завершении начинал светиться внутренним красным светом. Бледность лица дяди Вернона говорила, что это действие давалось ему с большим трудом. Закончив, юный маг с силой воткнул заостренную кость в массивную раму зеркала. Тотем погрузился в дерево как в воду. По поверхности фамильного артефакта прошла красная волна. Гарри почувствовал, как нагрелся его осколок в кармане. Нож из руки ребенка кровавой струйкой втянулся в руку взрослого. Семилетний мальчик этого даже не заметил, он думал о своих потомках. Почему-то в антураже полузаброшенной комнаты полуразрушенного отчего дома это совершенно не смотрелось смешным. Глава 23. Нарцисса Малфой задумчиво смотрела на огромную аудиторию, полную детей, и никак не могла определиться со своим отношением к преподавательской стезе. При этом она продолжала автоматически рассказывать о разных типах книг, встречающихся в магическом мире, и параллельно рассматривать детей в зале. Где-то четверть присутствующих были одеты, как совершеннейшие маглы. Это немного раздражало, ведь сама идея всего этого бардака была в том, чтобы чистокровные дети получили преимущество при обучении в Хогвартсе. И какой тогда смысл притворяться, что кого-то интересуют маглы или грязнокровки? И очевидно же, что часть этих вульгарно одетых детей, чистокровные в незнамо каком колене, упитанный светленький мальчик, чей род так навскидку она определить не смогла, держал такие щиты разума, что незаметно туда залезть бы смог разве что темный лорд или этот старый притворяющийся светлым маразматик, а легилиментам попроще там и с палочкой ловить было нечего. Такой талант получить можно только тщательной евгеникой, да и у других детей в Магловском зачастую попадались неплохие артефакты. Нарцисса мимоходом отметила, что информация о столь мощных вещах рода Поттер прошла мимо нее. На мальчике со шрамом защита была явно внешняя, но ловить в его разуме было нечего от слова совсем. Светлый маразматик скорее родит, чем пробьет хотя бы первый слой. Ну, по крайней мере, пока артефакты не снимут. Леди снова вернулась к рассуждениям, насколько ей нравится происходящее. Конечно, проблем с дисциплиной не было и быть в принципе не могло, но некоторая неопрятность или рассеянность детей ее раздражала. Впрочем, сама мысль посвящать столь юных и неопытных в величайшие таинства магии, в самые первые из них, ее радовало, хотя с большим удовольствием она бы сосредоточила свои усилия только на своем родном сыне, на Драко. Наследник рода Малфоев тоже был среди копошащейся детской массы. Нарцисса отметила, что окружение его вполне приличное, а ведет себя сын хоть и не безупречно, но достойно. К сожалению, юная Гринграсс уже изредка бросает на Драко странные взгляды. Материнское сердце сжало тоской. Долго скрывать трагедию рода Малфой все равно не получилось бы. По-хорошему, сына и сюда бы не следовало приводить. Ничему серьезному здесь не научит, но лучше бы он не знал и этого. Точнее, не Драко Малфой, наследник рода Малфой, а та тварь, которой был одержим ее сын. Благородная леди приложила все свои умения в сфере окклюменции, чтобы ее всепоглощающая, истинно блэковская ярость не отразилась в мимике. Но лишь одна Моргана знает, как бы ей хотелось истребить, изничтожить, сжечь дотла этого проклятого магией дракона. А ведь все начиналось так безобидно. Мысли женщины скользнули в ту счастливую пору, когда темный лорд не был повержен. Великий темный маг, узнав, что Малфой назвали своего наследника Драко, приготовил на его рождение достойный дар. Амулет был уникален, он даровал силу, скорость и неуязвимость к магии, присущие дракону. Вещь была одноразовой, совершенно бесполезной после применения и невероятно редкой. К сожалению, характер лорда к тому моменту уже начал портиться, и он потребовал использовать дар на его глазах. Особенности работы амулета они выяснили уже после падения лорда Валандиморта. Артефакт содержал в себе душу довольно могучего дракона, настолько древнего, что тот обрел разум. Вообще только самые старые из этих тварей осваивали речь, да их разум был несопоставим не то что с человеческим, а даже с разумом кентавров или русалок. Поэтому даже самый убогий взрослый маг легко побеждал в поединке разумов и поглощал подселенную ему душу. Это и давало все те удивительные свойства, которыми амулет был славен. 6 лет назад, кажется, впервые в истории амулет подобного толка был надет на младенца, и первые годы тварь себя никак не проявляла. Зато когда юный Драко овладел речью на минимальном уровне, дракон, захватив тело ребенка, сообщил ошарашенным родителям о своем существовании, а также о том, что собирается сожрать душу их сына, как только почувствует, что появился хоть призрачный шанс проиграть человеку в поединке воли, или если его попробуют изгнать. Не самый интеллектуальный поступок со стороны паразита, но драконы поэтому разумными и не считаются, зато известны своим неимоверным тщеславием. И самое неприятное, что все проведенные исследования и подключенные связи не давали никакого намека на выход из ситуации. Душа дракона обернулась плотным коконом вокруг души ее сына, и вероятность того, что ребенок выживет при попытке экзорцизма, была удручающе низкой. Скрипя сердце семьей, было принято решение построить воспитание наследника так, чтобы максимально отдалить момент взросления ребенка, и в магическом плане, и в плане развития разума, чтобы выгадать время на поиск решения. От любых родовых секретов его также оберегали, чтобы не дать твари представления об их возможностях. Драко берегли, как хрустальную вазу, потакая любым его капризом и обучая только этикету. Это дало закономерный результат. Нарцисса припомнила, что на прошлой неделе тот светленький мальчик с сильными щитами разума о чем-то расспрашивал ее сына. Уже тогда юная Гринграсс посматривала на Драко как-то странно. Интересно, о чем же они говорили? Вдруг ее внимание привлек тот же самый мальчик, который в сопровождении большой группы детей в Магловском и двух рыжих близнецов в традиционной, но отвратительной одежде целеустремленно двинулся к ее сыну. Быстро о чем-то переговорив и дождавшись одобряющих кивков, часть детей ухватила других за руки, и вся группа исчезла во всполохе кровавой взвеси. Прокормиться за счет подработок обычному английскому школьнику, приличную часть времени которого занимает школа, достаточно сложно. По вечерам работать не разрешают родители, да и не везде такого возьмут. А вот доисторическому собакомедведю, который был суперхищником еще в эпоху существования саблезубых тигров, наоборот, найти себе еду совсем не сложно. Вот и Боб решил свою маленькую продовольственную проблему переходом на подножный корм. Его сильное ловкое тело напряглось на ветке, готовое совершить стремительный и смертоносный прыжок, в финальной точке которого должна была оказаться очередная лисица. Но прыгнуть зверь не успел. Где-то в глубине его сути открылся настоящий космический пылесос, жадно втянувший его внутрь себя, начиная с внутренних органов и заканчивая когтями и длинным хвостом. Ошарашенная чупакабра со смачным шлепком приземлилась в одной из комнат коттеджа рода Поттер. Когда-то давно, 6 лет назад, зеркало рода Поттер приоткрыло мощнейшие заклятия, чтобы другие люди могли вынести из дома наследника. В противном случае ребенок бы погиб. Теперь же этот наследник подрос, обзавелся защитниками, но все-таки оставался в опасности и просил защиты у зеркала. Благодаря новым возможностям, артефакт теперь мог перенести наследника к себе, а заодно с ним и всех остальных детей тоже. С тихим щелчком когда-то приоткрытый Фиделиус восстановился во всей своей мощи, и на всякий случай в обе стороны, и изнутри, и снаружи. Глава 24. Люциуса Малфоя можно было с полным правом назвать спокойным человеком. Да, он мог переживать, нервничать и выражать недовольство, последние особенно часто, но в целом он держал свои чувства под контролем. Люциус пережил Хогвартс, правление и падение Темного Лорда, многолетние политические интриги, рождение сына и трагедию, с сыном связанную. Он думал, что готов в этом мире ко всему. Оказалось, нет. Сегодня выяснилось, что у его супруги тоже есть эмоции, открытие для него. И более того, древняя, яростная, безумная кровь Блэков течет по ее жилам. Истерика в исполнении нарциссы выглядела значительно более впечатляюще, чем что бы то ни было, с чем он когда бы то ни было встречался до этого. Даже недовольство Темного Лорда было поспокойнее. Вокруг жены, подхваченные неконтролируемым потоком магии, летали различные предметы, между ними периодически возникали молнии, а любое освещение меркло до состояния предгрозовых сумерек. Жена практически шипела, напоминая звучанием рассерженную кобру. Люциус, безусловно, тоже беспокоился о похищенном наследнике, но здесь и сейчас вопрос собственного здоровья волновал его несколько больше. Поэтому он постарался решить проблему в максимально короткие сроки, поднимая старые долги, приказывая и вообще действуя мощно и резко. Он приложил все свои силы, чтобы отговорить жену от поступка, обреченного закончиться скандалом, который поставит крест на его политической карьере. Смерть Петуньи Дурсль, тети национального героя и благодетельницы, освободившей 3 часа ежедневно всему женскому населению магической Британии, ему не простят. К тому же из коротких и путанных объяснений супруги складывалось впечатление, что это похищение – всего лишь детские шалости. К сожалению, попытаться донести эту мысль до нарциссы было равносильно самоубийству.